и любовь сердца такого человека. Не брага, хмельная и чарующая, создающая красоту условную, но сама чистая красота, несущая всему мир и успокоение. Радостью ткется светящаяся материя духа. Радостью вводится человек в единение с людьми, а следовательно и во всей вселенной. Лишь одну разновидность радости учителя Индии отвергают решительно, считая ее камнем на пути духовного совершенствования — радость о падении ближнего своего. Они справедливо полагают, что чувство зависти, ревности, а также рудиментарной первобытной радости о падении ближнего своего базируется на двух главных наших предрассудках — на предрассудке превосходства над другими, несуществующим нигде, кроме собственного воображения, добавляют учителя Индии, и предрассудки разъединения с другими, существующим тоже лишь в нашем воображении. Оглядываясь назад, я вижу, что мое активное вживание в индийский материал было внутренней подготовкой к поездке, которая в противном случае грозила бы превратиться в обычное туристское мероприятие. Хочу предупредить читателя. В повествовании все время будут вторгаться письма-послания, содержащие мысли, афоризмы, призывы духовных водителей Индии, тех самых общения, с которыми определило возвышенно-радостный настрой жизни и творчества Рериха. Может быть, с точки зрения читателя, их окажется слишком много. Может быть, они даже составят своего рода книгу в книге. Но без этого, чувствую, нельзя. Ведь в них кульминируется та культура сердца, без которой невозможно понять особенности психического склада народа Индии. Я вылетал из Москвы 24 мая. Как известно, 1974 год был годом юбилея Рериха. 9 октября исполнялось 100 лет со дня его рождения. К тому времени я оказался прочно вовлеченным в магнитную орбиту Рериха. Таких, как я, в шутку называли «рерихнувшимися». Никогда не чувствовал себе задатков исследователя, но тут как-то само собой получилось, что я занялся всерьез и надолго изучением литературного наследия художника. Постепенно мне становилась ясной принципиальная значимость стихов Рериха для нашей поэзии. В них впервые в нашей художественной практике сливались в единое целое две великие духовные традиции — русская и индийская. В редакциях журналов и газет стихи Рериха встречали хороший прием, и, начиная с 1972 года, они стали появляться в периодике. Но самое главное — готовилась к изданию книга стихов Рериха. Я написал к ней предисловие, где высказал свою точку зрения на его стихи, а также расшифровал некоторые символы, тогда еще нуждавшиеся в пояснении. Название книги «Письмена» я заимствовал у Горького, который именно этим словом определял, а тем самым высвечивал монументальность мысли Рериха, возвышенно-пророческий настрой его поэтических медитаций.